Глава шестая. Ми Куарто. Наконец-то одна. Я перевела дух и огляделась. Комнатка маленькая, но вся наполнена теплом и светом, который проникал даже сквозь резные деревянные ставни. Направо — невысокая кровать, покрытая ярким лоскутным одеялом. На спинке висит аккуратным прямоугольником темно-синее полотенце. У стены — стол цвета спелого каштана, высотой с парту, с одним узким ящичком, из которого торчал черный ключ. Больше всего места в комнате занимал комод у окна. Над гигантской тумбой с пятью ящиками нависало большое зеркало, в котором я отражалась от макушки до пояса. Поверхность зеркала была неровной, сизоватой, и отражение выходило мрачное, суровое, с темными кругами под глазами и презрительно сжатыми губами. Я попыталась улыбнуться, но вышло похоже на персонажа Джонни Деппа в триллере «Легенда о сонной лощине». Ничего, зато это моя комната. Ми Куарто — мое пространство, мой остров. Буду на нем спасаться от всех. «Принять бы душ», — подумала я, но вместо этого уселась на лоскутное одеяло. Погладила вышитые на нем выпуклые розовые хризантемы и зеленые ромашки с голубыми сердцевинками. Отбросила в сторону полотенце, стащила кроссовки, легла на бок и прикрыла глаза. Сразу, как подводная лодка, в животе всплыл голод. Он ткнул меня куда-то в горло, но сон оказался сильнее. Я почувствовала, как огромный комод отплывает, покачиваясь на солнечных волнах, а меня затягивают к себе зелено-голубые ромашки. Просыпаюсь в полумраке. Быстро, со всхлипом, словно кто-то вытолкнул меня из сна, а заодно крикнул вслед что-то неприятное. Резко сажусь на кровати, отчего в глазах темнеет, а виски начинает ломить. Впрочем, боль быстро уходит, уступая место чувству голода, такому сильному, что меня слегка мутит. Сую руку в рюкзак. На самом дне нащупываю Алёнку. Достаю, разворачиваю. Может, сегодня мне уже не выходить из комнаты? Нет, нужно. С естественными потребностями не поспоришь. Откладываю шоколадку, подтягиваюсь, приоткрываю дверь, стараясь не смотреть на свое отражение в зеркале над комодом. С кухни слышится Маринин смех, потом приглушенный бас Хорхе, и снова смех. «Со мной она вообще ни разу не смеялась», — подумала я, — «если только надо мной». Выхожу из комнаты. Скольжу по коридору бесшумно, почти ползком. Беспрестанно напоминаю себе о груди ваз в прихожей. Кто знает, может, хозяйка выставила часть коллекции на полу. Не хватало еще разбить что-то в этом доме в первый же вечер. Добираюсь до ванной. Дверь в кухню приоткрыта, оттуда доносится голос Марины. Мне кажется, она произносит «Мария», но я заставляю себя не прислушиваться. Захожу в ванную, пытаюсь нащупать выключатель. На стене справа его нет. С другой стороны тоже. Что ж такое? Может, выключатель на кухне? Пойти спросить у Хорхе? Ни за что в мире. В ванной не темно, слабый зеленоватый свет струится из цветного окошка под самым потолком. Я вижу очертания раковины и двух больших халатов, свисающих над стиральной машиной. К счастью, замок на двери простой, обычная защелка, как у нас дома. Я запираюсь и снова выдыхаю. Прямо шпионы в тылу врага. Как я не верчу кран, вода течет только холодная, но ледяное умывание идет мне на пользу. Становится легче дышать. Правда, и голод усиливается. Я стараюсь бесшумно открыть защелку, но Марина все равно слышит и зовет: «Манюша, иди к нам!» Со вздохом толкаю дверь на кухню. Первое, что вижу, — это длинные стройные Маринины ноги. Загораживая все окно, она сидит на подоконнике. Марина сменила мини-платье на шорты, но шорты очень короткие и больше напоминают купальник. В первую секунду мне кажется, что Марина курит. Но нет, у нее в руке обычный детский леденец-улитка на палочке. Интересно, где она его взяла? Купил поклонник, то есть сын сеньоры Рибаль? Хорхе притулился где-то сбоку за холодильником, мне его не видно. Зато рядом со входом небольшой столик. На нем расстелена разноцветная скатерть с нарисованными баклажанами и помидорами. Но главное, посередине стоит кувшин с чем-то густым, темно-красного цвета, а рядом в хлебнице небрежно разломанные куски темно-серого багета. Вдоль стенки вездесущие вазочки, но среди них я примечаю стакан. «Эльфлор!» — смеется Марина. Она указывает себе на щеку, потом тычет пальцем в меня и снова смеется. Я трогаю щеку. Ну, конечно, пока я спала, хризантема отпечаталась на моей щеке. В ванной я свет не включала и не видела отражения, а смотреться лишний раз в зеркало над комодом из сонной лощины не хотелось. Значит, на моей щеке цветок. Очень смешно. Но гораздо смешнее то, что цветок по-испански не мужского, а женского рода. Не эльфлор, а лафлор. Я не поправляю Марину. Для этого у нас в кухне носители языка имеются. Молча подхожу к столу, беру стакан и наливаю себе из кувшина густой томатный суп. Краем глаза вижу, что из-за холодильника выглядывает Хорхе. Он почему-то тоже не поправляет Марину, зато долго глядит на меня. «Ты ямас Мария?» «Тебя зовут Мария?» Моя рука дрогнула. Гаспачо пролился на цветастую скатерть. Баклажан из фиолетового стал наполовину красным. Овощ-мутант, как и этот дурацкий Хорхе. «Си?» «Да», — еле слышно отвечаю я, оглядываясь в поисках тряпки. Хорхе молча протягивает мне рулон бумажных полотенец. Приходится шагнуть к нему, протянуть руку, пробормотать извечное спасибо. Мне чудится, что он чуть придерживает рулон, прежде чем отдать мне. Но глядит он на меня не с тем восхищением, с каким таращится на Марину. Он рассматривает меня настороженно, словно я не гостья из России, а белый медведь в лаптях и с балалайкой. Я быстро вытираю пятно, выбрасываю салфетку в корзину у плиты. Непонятно, можно ли в этом доме брать еду с собой в комнату. Так что я залпом выдуваю суп из стакана и направляюсь к раковине. «Мыть не нужно», — предупреждает Марина. «У них посудомойка». «Работница?» «Машина». «А где она?» — растерянно говорю я. «В раковине оставь», — отмахивается Марина, словно моих умственных способностей маловато, чтобы найти посудомоечную машину. Я осторожно ставлю свой стакан в керамическую в синих цветочках раковину и украдкой поглядываю на хлебницу. Мягкий хлеб с твердой коркой, усыпанной семечками. «Взять кусочек и съесть здесь, на кухне?» «Нет, при них не смогу проглотить ни крошки. Тогда, может, все-таки в комнату? Но вдруг нельзя?» «Буэнос ночес!» — наконец говорю я, обращаясь к ним обоим сразу. Марина равнодушно машет мне вслед. «Да, Манюш!» — вспоминает она. «Завтра в 10 у нас тест в школе, так что в 9:30 уже нужно позавтракать». «Грасиас!» — зачем-то отвечаю ей по-испански, на что Марина заливисто смеется. В комнате я закрываю дверь с такой силой, словно хочу, чтобы она навеки прилепилась к проему. От холодного супа, вкуса которого я не успела распробовать, есть хочется еще сильнее. Но я лучше умру от голода, чем еще раз появлюсь на кухне. Солнце скрылось. В комнате все равно жарко. Я подхожу к окну, осторожно тяну ставни за ручки. Они послушно складываются гармошками и разъезжаются в разные стороны. Я выглядываю на улицу. Внизу изредка проезжают машины, с грохотом проносятся мотороллеры. В доме напротив нас — кафе, возле него — пара железных столиков, поблескивающих на солнце. За одним сидит пожилая дама. Она читает газету и пьет кофе из крошечной чашки. У нее на плечах салатовая шаль с длинными кистями. Шелковая, наверное. За вторым столиком о чем-то яростно спорят двое мужчин восточной внешности, один постарше, другой помладше. И хотя перед ними лишь красные банки с колой, мне чудится запах запеченной курицы. К нему примешивается аромат жареного теста. «Чурос!» — вспоминаю я. Один из последних текстов, что раздавала нам для перевода Беатрис, был посвящен этой традиционной испанской выпечке. «Сладким пончиком эн ласо», то есть в форме подковки. Их обжаривают во фритюре, обильно посыпают сахарной пудрой и подают. Да не просто так, а «junto con uno taza de chocolate caliente o café con leche» с чашкой горячего шоколада или кофе с молоком. Стоило мне вообразить, как я обмакнула бы свежеиспеченный пончик в густой ароматный шоколад, в животе забурчало с новой силой. Пожилая дама оторвалась от газеты и посмотрела на наш дом. Я отпрянула от окна. Неужели заметила меня? Я же на втором этаже. Может, выйти на улицу? Мелькнуло в голове. Если там продают чурос, то куплю парочку да съем. Хотя вдруг мне назовут цену, а я не пойму. Мысль о том, что я плохо понимаю даже самые простые слова, которые произносят испанцы, огорчала меня. Ну как можно было не узнать «квидате», то есть «осторожно»? Слова как будто повылетали у меня из головы, а я еще и преподаю этот язык. Позор какой-то. Я захлопнула ставни. Вернулась на кровать, схватила Аленку, откусила кусок и принялась яростно жевать, воображая, что это горячий шоколад, в который макают пончики. Куснула раз, другой и остановилась. Кто знает, сколько вечеров мне придется заменять ужин родной шоколадкой. Лучше ее поберечь. Я убрала Аленку в ящик стола, заперла на ключ не от соседей, а от самой себя, и достала книгу о Гауди. Это была единственная книга с его биографией, которую удалось купить в Москве. Я решила прочесть ее от корки до корки, разобраться с вехами его жизни, с архитектурными терминами, а потом в награду купить еще одну на испанском. Книга оказалась увлекательной, как роман, но меня не покидало ощущение, что я заложник в моей комнате. Застряла в ней, как в капсуле. Даже мысль о том, что удалось утаить от Марины книгу, не развлекала меня. Марине-то все равно. Сидит там на подоконнике со своим поклонником и хохочет. Еще и ужинать вместе пойдут. Закажут себе жареную курицу. «Ми куарто» становилось все больше и больше похоже на «ми призьон», то есть на тюрьму. Угрюмый комод, усмехающийся всеми неплотно закрывающимися ящиками, был со мной полностью согласен. Когда совсем стемнело, я сунула книгу под подушку и забралась под цветастое одеяло. Оно оказалось тяжелым, как бабушкин плед из верблюжьей шерсти, и пахло так же — летом, песком и старой дачей. А Гауди иногда вообще не мог шевелиться, вспомнилось мне перед сном. Он же болел ревматизмом, наверное, тоже ощущал себя как в капсуле. Мысль о том, что моя жизнь хоть отчасти напоминает ту, что вел великий зодчий, немного утешала.